Разъяренный Каолин метался по арене, вспучивая песок. Я прыгал кузнечиком и несколько раз чуть не погиб между земляной наковальней и молотом. Через несколько минут Каолин остановился, его бока тяжело вздымались, это было видно даже через броню. Зрители недовольно загудели. «Не стой, Каолин, вперед!» «Ага, вот его слабое место. Устал здоровяк. У меня сил, конечно, тоже не прибавилось, но по сравнению с выдохшимся носорогом чувствовал я себя получше. Во рту пересохло, дыхание сбито, но в целом жить можно, и убивать можно». Кузнец сбросил шлем. Палящее солнце нагрело его броню, и он истекал потом. По его лбу струились целые ручьи, заливая глаза. А так уже интереснее. Голова открыта. Каолин тряхнул головой, сбрасывая капли на землю, и с рыком бросился на меня, будто бешеный буйвол. Я метнул кинжал, тот просвистел рядом с ухом врага. Набалдашник молота чуть не впечатался мне в лоб, в последний момент я успел отпрыгнуть. Кузнец собрался с силами и ринулся вновь. Следующий мой брошенный кинжал тоже не попал в цель. Черт, по движущейся мишени не так-то легко попасть. Я отскочил в сторону и обо что-то споткнулся. Массивный шлем лежал на песке. Я подхватил его левой рукой, а правой метнул кинжал. Здоровяк закрыл лицо лапищей. Клинок звякнул о пластины перчатки и отскочил. Бум. Я огрел кузнеца его же шлемом по незащищенной голове. Каолин на секунду застыл. Есть контакт. Бум. Я ударил вновь, надеясь проломить череп, но медвежья голова выдержала. Кузнец выронил молот и попытался схватить меня руками. Бум. В этот раз удар прошел по касательной, но рассек ему щеку. Каолин пришел в себя и взмахом руки выбил у меня шлем. Я спешно выхватил из-за пояса кинжал, но громадная туша схватила меня в смертельные объятия. Мы повалились с ним на землю, и я оказался снизу. Ребра мои затрещали, а сердце, казалось, выпрыгнет из груди. Во рту чувствовался мерзкий привкус крови. Зловонное дыхание Каолина обдало лицо, его шея на секунду открылась. Из последних сил я изловчился и воткнул кинжал ему сверху в ключицу. Здоровяк заорал, а я смог из-под него выскользнуть. Кузнец лежал на песке и изрыгал проклятие. Кровь залила его лицо, он пытался встать, но тяжелая броня и болезненная рана не давали этого сделать. Бух! Ударом ноги в челюсть я немного охладил его рвение. Он отплевывал кровь и зыркал на меня злобными глазами. Трибуны замерли. Усталым взглядом я обвел их ряды. Люди в замешательстве смотрели на меня. Наконец, кто-то крикнул: «Убей его, ловчий!» «Да!» Поддержали другие: «Убей! Быстро же вы переобулись!» Я наступил на грудь кузнеца и приставил к его горлу кинжал. Толпа завыла в ожидании кровавого зрелища. Злоба исчезла с лица здоровяка. Он хлопал на меня испуганными глазами. Я чуть заглубил острие кинжала в заскорузлую кожу. Красная капелька выступила и коснулась лезвия. Кузнец не выдержал и закрыл глаза. «Ловчий, ловчий!» — скандировал люд. «Убей, убей!» Я резко разогнулся и отшвырнул кинжал в сторону. Обвел толпу презрительным взглядом и плюнул. Развернулся и пошел прочь. «Я маньяк, а не убийца!» Толпа заткнулась, а глашатай переминался с ноги на ногу, вопросительно поглядывая на королеву. Та провожала меня внимательным взглядом. Стражники наставили на меня мечи и повели внутрь трибуны. Королева махнула глашатаю, и тот завел очередную пластинку. «Жители Акрольда!» Я скрылся в недрах трибуны. После кровавого представления выжили лишь мы с Тионом и еще десяток рабов. Причем половина из них была ранена. К утру загнулись еще двое. Лечить их никто не собирался. Лекарь денег стоит, а смертник ничего не стоит. Сдохнет, новых привезут. Королевский суд об этом позаботится. Был бы человек, а статья найдется. Ну или как здесь это называется? Законоуложение, наверное. «Почему ты не убил кузнеца?» — спросил меня Тион. «Ты же убивал раньше и не раз». «Убивал». Я задумался. «Вот только скрытно, а не на потеху публике. Я забирал жизни нехороших людей. Кто определил, что они плохие?» «Я». «Почему ты так решил? Ты же не бог, чтобы все знать. Там, откуда я родом, богов нет, есть только вера в них, религия называется. Все решают люди и деньги. Деньги заменили богов, им поклоняются. Далеко твое королевство, великий материк большой, но я знаю все страны, расположенные на нем. Моя родина не на великом материке, я родом с земли. Это и есть земля». Воин удивленно развел руками. «Значит, я с другой земли. Это как? Не знаю, может, моя прошлая жизнь мне приснилась, и я всегда был подданным королевства Аплария, или наоборот, сейчас сплю». «На жителя Акрольда ты не похож», — возразил Тион. «Волосы у тебя черные и длинные, а местные рыжие и светловолосые. Цвет глаз у тебя странный какой-то, не пойму, зеленые что ли, это не мое тело, что, ладно, забудь, наверное, я просто сумасшедший, не буду больше ничего тебе говорить, а то сдашь меня в психушку, что такое психушка, я же говорю, забудь, лучше расскажи, как ты убил берсерка на арене, он был моложе и более верткий, чем ты, встречался с ними раньше, Тион задумчиво потер лоб, воины из королевства Граберг умелые, на тактика боя у них схожая, если ее не знать, то шансов нет, а ты откуда ее знаешь, жил в Граберге, а ты думал мне заказывали только жирных купцов, Тион вздохнул и потеребил изодранный ворот рубахи, всяких людей приходилось к богам отправлять, ты что, наемный убийца, я вытаращил на него глаза, ты не знал кто такие ассасины, это гильдия наемных убийц, в королевстве Танис, откуда я родом, мы вне закона и живем там скрытно, а в остальных землях нам раздолье. Законы других государств не осуждают ассасинов, наверное, потому, что нечистые на руку правители сами частенько прибегают к нашим услугам. Поверить не могу, выдохнул я, ты киллер, подобралась, блин, парочка, маньяк и кухарочка, пардон, киллер, кто, какой киллер, в моем мире так называют ассасинов, они там в почете, нет, их казнят как и маньяков. «Неправильный у тебя мир, оставайся здесь, я подумаю». На следующий день дверь барака распахнулась и в проеме появился бритоголовый. «Мы уже думали, что нас выведут на очередную тренировку, но ошиблись. Ловчий Тион, следуйте за мной», — рявкнул старший стражник. Мы переглянулись, а я недовольно буркнул. «С какого хрена, если не выполнишь приказ, тля навозная?» Лысый брызнул слюной. «Я тебя прямо здесь порешу». За спиной старшего нарисовалась свора арбалетчиков. Тион подергал меня за рукав и прошептал, «Не спорь, глазом не успеем моргнуть, эти твари нашпигуют нас стрелами». «Что они задумали?» — спросил я. «Ничего хорошего», — пожал плечами воин. «Не помню, чтобы кого-то забирали вот так. Может, моя вчерашняя победа аукнулась». Мы вышли в тюремный коридор. Стражников оказалось немного, только плешивые еще трое. Странно, раньше меньше, чем человек по пять. Не считая старшего, они не ходили. Мы с Тионом переглянулись и поняли друг друга без слов. Вот он шанс. Я уже примеривался выхватить с пояса кинжал Лысого, а Тион обдумывал, как сбить арбалетчиков в кучу, чтобы те не могли по нам стрелять, не зацепив друг друга, как к нам вышел статный гвардеец в ярких доспехах. Пластины защитной рубахи отливали золотистым блеском даже в полумраке коридора. «Не стоит убивать стражников и совершать побег», — ухмыльнулся он. «Вы и так свободны, перед нами стоял Камтур или от собственной персоной». Его рука предусмотрительно лежала на серебристом навершии рукояти меча. С хитрым прищуром серые глаза следили за каждым нашим движением. Он выжидал, поверим мы ему или нет. Если нет, то он готов встретить нас клинком. А судя по его выправке и стойке, воин он бывалый, такие, как он, стоят целого расчета тюремных стражников. Нет смысла нападать сейчас без оружия, значит, будем считать, что мы ему поверили. Камтур Элиот, Тион поприветствовал поклоном головы. Нас освобождают, почему мы удостоены такой чести? Вот королевский указ с вашей вольной, Элиот протянул свиток, Тион пробежал его глазами и, бережно свернув, спрятал за пазухой. Спасибо, господин Камтур. Чем простые рабы заслужили такую милость со стороны королевы? Я еле сдержался, чтобы не вставить свой вопрос. Какого черта эта стерва освободила нас, если мы для нерасходный материал? Что ей на самом деле надо? Просто так даже мухи на дерьмо не садятся. А тут Агата заморочилась, целый указ издала, командующего своего направила. Что-то здесь не так, я видел ваши вчерашние поединки на арене смерти и попросил королеву об этом одолжении. Вы, удивился я, а что взамен? Ничего, пожал плечами Камтур, мы хотим нанять вас на королевскую службу. В качестве кого? Недоумевал я. Стражников, в гвардейский корпус, не совсем, этот разговор лучше продолжить в другом месте. А что будет, если мы откажемся от вашего предложения? Спросил Тион. Нас опять сделают рабами? Нет, согласно королевскому указу вы теперь свободные граждане Апларии, и если будете соблюдать законоуложение Акрольда, вас никто не вправе арестовать. А что если я, как свободный гражданин, спросил я, набью негодяю морду, какое наказание меня ждет? Камтур приподнял брови. Если без увечий, то штраф в 10 золотых. Почему ты об этом спрашиваешь? Вместо ответа я двинул ногой под дых старшему стражнику. Тот скрючился и, задыхаясь, пытался что-то прокричать, я хряснул кулаком по складкам его затылка, лысый брякнулся на каменный пол, подвывая и всхлипывая. «У меня пока нет денег, но я готов устроиться к вам на службу и заплатить штраф с процентами». «Хорошо», — улыбнулся Эллиот, — «следуйте за мной, на улице нас ждет повозка, королевская карета с открытым верхом». Запряженная четверкой холеных рысаков неспешно катила по улицам Акрольда. Утреннее солнце приветливо махало лучиком. Город больше не казался враждебным, повсюду шнырял разношерстный люд, почтительно пропуская помпезную повозку из красного дерева, украшенную золотистым орнаментом. Мимо проплывали особняки из красного и белого камня, лачуг и глиняных мазанок становилось все меньше, мы приближались к центру города. «Скажите, господин Камтур», — я повернулся к Эллиоту, — «сколько человек живет в городе?» «Около 10 тысяч», — ответил он. «Это самое большое поселение в Апларии, а ты откуда родом?» «Простите, но я не хочу вспоминать прошлое, я еще не отошел от вашего гостеприимства». «Куда мы едем?» «В королевский замок. Вы встретитесь с королевой Апларией». «С королевой? Во время прошлой нашей встречи она со мной долго не церемонилась». Я повернулся к Теону. «Может, ну ее?» Эту королевскую службу. Сойдем здесь пока не поздно. Ты разве забыл? Эллиот ехидно прищурился. У тебя долг 10 золотых перед городской казной. Я вздохнул. Деньги не только приносят нам радость, но и связывают нам руки. Но я нисколько не сожалел, что воспитал старшего стражника. Я бы сделал это еще раз, даже если бы мне это стоило гораздо больше. Повозка подкатила к замку. Кучер умело припарковал ее прямо возле широкого гранитного крыльца. Статуи горгулий ехидно скалились. «Что-то нехорошее у меня предчувствие. Надо было все-таки сойти. Ну да ладно, посмотрим, что нам предложат. А там, если что, придется линять. Не в первый раз мне скрываться от закона. Попрошу вести себя с королевой почтительно», — наставлял Эллиот, поднимаясь по крыльцу. «Ее величество не любит наглецов». «Не беспокойтесь, господин Камтур», — ответил Теон. «Дворцовому этикету не обучены, но мы будем предельно вежливы, так ловчи». Я на секунду задумался и кивнул. «Если что, буду молчать. Пусть лучше ассасин переговоры ведет. Дядька он бывалый, а я могу ляпнуть что-нибудь не то, и прощай, свобода. На арену смерти возвращаться не хочется, хотя у меня там стало получаться. Но, как говорится, лучше плохо жить, чем красиво умереть». Мы вошли в просторный холл. «Ожидайте», — Камтур махнул нам на атласный диванчик с изогнутыми резными ножками. «Королева скоро вас примет», — тронный зал встретил полумраком и колыханием факелов. Маленькие окна бойницы не пропускали достаточно света, отчего помещение казалось величественным подземельем с гладкими гранитными стенами и мраморными статуями. Почему нельзя было сделать окна побольше, как в холле? Наверное, тронный зал — это крепость в крепости. Если монарха захотят свергнуть, и замок будет захвачен, здесь можно укрыться и держать последнюю оборону. Гулкий пол из полированных серых плит разносил эхом наши шаги. В конце зала по центру на приступке из черного сверкающего камня возвышался резной трон из молочной кости, отделанный черным бархатом. На троне восседает знакомая фигура в черном платье, украшенном рубинами, словно капли крови. Они усеяли грудь и руки королевы. На ее голове поблескивает серебристая диадема с огромным алмазом в центре. Агата приветливо улыбнулась, обнажив жемчужные зубы. «Шикарная сучка, я чуть отстал, наблюдая за Теоном, буду повторять за ним, чтобы не опростоволоситься. Вдруг этой стерве опять что-нибудь не понравится, придется тогда попробовать ее убить. В рабство я больше точно не пойду, лучше пусть прямо здесь меня порубит на кусочки и скормит местным собакам. Собак я люблю, не то что королев всяких». По бокам от Агаты, будто статуи, застыли два стражника, ростом под 2 метра, даже под кольчугой с пластинами просматриваются бугры мышц. Одна рука заложена за спину, вторая лежит на рукояти меча. Ребятки бравые, кого попало Агата в личную охрану не возьмет. О, прекрасная королева Агата! Теон припал на одно колено и прижал правую руку к груди, я поспешил сделать так же. «Мы бесконечно благодарны за вашу милость. Чем наши скромные персоны могут быть полезны для такой великой правительницы? Хрена себе, умеет ассасин леща подкинуть, жирного такого и сочного леща. Я думал, он только мечом махать гораст. Синси вырос в моих глаза еще на 2 пункта. Встаньте, будьте сегодня моими гостями». Королева махнула рукой стражникам, и те покинули зал. В помещении остались только мы, Или это еще один сгорбленный старик в балахоне до пят? Этого хипаря я не сразу заметил. Он опирался на корявую палку, украшенную драгоценными камнями. Его бурого цвета мешковина была увешана какими-то амулетами и побрякушками. Выцветшие глазки на морщинистом, как у мопса лице, с интересом изучали нас. Странный тип, напоминал мне деда одного моего товарища. Тот нес слово Божье в местной секте, а вечером слушал рок и приторговывал солью в ночном клубе. «Это мой советник Виллиан», — Агата указала на старика. «Он королевский колдун. Я хочу, чтобы вы его выслушали, колдун. Ну вот, еще Ванги нам тут не хватало». Глава 6. Виллиан покряхтел, потеребил побрякухи и начал скрипучим голосом. «Надвигаются темные времена. Наши шпионы принесли плохие вести из королевства Граберг. Король Дионис собирается захватить наших соседей, купеческую гильдию. Это независимое государство объединило всех свободных торговцев Великого Материка. Мы не можем оставаться в стороне. Купеческая гильдия – основной покупатель нашего товара. Если Граберг поглотит их, то наша казна обеднеет, торговля спадет, многие подданные разорятся, а народ начнет нищать. Купеческая гильдия имеет удобный выход к океану и обеспечивает движение морских торговых караванов по всему материку. Граберг давно положил глаз на это государство. Но чем мы можем вам помочь? Вставил, наконец, я свое слово. Скажу прямо, ловчий, Агата сверкнула холодным взглядом. Вы отправитесь в Граберг и убьете короля Диониса. Что? Воскликнули мы с Тионом в один голос. Каждый из вас получит за это имение с замком и по 5000 золотых. Не каждый лорд может похвастаться таким богатством. Простите, ваше величество, кашлянул Тион, но почему именно мы? Неужели во всем королевстве Аплария не нашлось других желающих, более проворных и сговорчивых? Это очень щекотливый вопрос. Среди моих подданных нет людей с таким опытом, как у вас, Тион. Я видела, на что вы способны на арене. Я не хочу напрямую обращаться к ордену ассасинов. Все это должно сохраняться в строжайшей тайне, иначе Дионис окружит себя бесчисленной охраной, и к нему невозможно будет подобраться. Вы, чужестранцы, не имеющие отношения к королевству Аплария, и не вызовите подозрений в Граберге. Убийство короля – это самое тяжкое преступление, воскликнул Тион. И награда соответствующая, ответила королева. Это будет считаться преступлением только на территории Граберга. В других землях ваш поступок будет приравнен к великому подвигу. Вы спасете купеческую гильдию от порабощения и еще много стран от упадка, а людей от разорения. Захватив купеческую гильдию, Дионис сможет контролировать многие государства. Он превратит торговые морские пути в военные, и, возможно, в будущем покусится на королевство Танис. У тебя остались там родные, Тион? Простите, ваше величество, проговорил ассасин, но мы, пожалуй, откажемся. Это очень рискованная миссия. Боюсь, мы не справимся. Как можно подобраться к королю и убить его, а после остаться в живых и покинуть Граберг? Этот план я вам раскрою, после вашего согласия, вмешался Элиот. Еще раз прошу прощения, но я свое мнение высказал, Тион почтительно поклонился. Что скажет ловчий? Агата взглянула на меня и прищурилась. Мне приходилось убивать людей, но за деньги никогда. Откуда нам знать, может, вы говорите нам неправду? Как смеешь ты? Вспылила Элиот. Усомниться в королевском слове? Тише, Камтур. Королева улыбнулась. Я понимаю ваши сомнения и хочу показать вам это. Она махнула Виллиану, и тот достал из недр своего балахона невзрачный, размером чуть больше теннисного, шар из позеленевшей бронзы. Его оболочка испещрена странными символами. Старик протянул руку вперед и что-то прошептал. Внезапно поверхность шара будто треснула, из швов полился красный свет. Его оболочка раздвинулась на лепестки, будто дольки мандарина, и на ладони советника засиял кровавый кристалл. Он источал глубокий красный свет откуда-то изнутри. Это кристалл познания, проскрипел колдун. Он позволяет видеть далекие земли. Свечение усилилось и красной дымкой образовало посреди зала облако. Его клубы зашевелились и преобразовались в образы. Я явственно разглядел людей. Это были воины. Твою мать, а Копперфильд Могит. Картинка увеличилась и воины превратились в маленькие фигурки. Сотни фигурок, тысячи. Огромная армия стягивалась к какому-то городу. Я вертел головой, пытаясь найти проектор или что-то в этом роде, но ничего не обнаружил. Ты узнаешь доспехи на воинах, Тион? Спросила Агата. Да, ваше величество, это форма берсерков. Даже я узнала их по черным одеяниям. Город, который вы видите, это Кронус. Королева указала на дымку. столица королевства Граберг. Дионис собирает армию. Как вы думаете, для чего правитель стягивает войска в столицу в мирное время? Ваше Величество, Тион вновь отвесил поклон головой. Мы не сомневаемся в ваших словах, мы сомневаемся в своих силах. Не стоит отказываться от того, о чем, возможно, будете сожалеть всю свою жизнь. Прошу подумать вас до завтра, а пока можете получить аванс вашего будущего вознаграждения. Не стоит, ваше величество, замялся ассасин. Возможно, мы не дадим своего согласия. Не страшно, улыбнулась Агата. Тогда просто вернете деньги. Элиот вытащил увесистый мешочек из золотистого бархата и протянул его Тиону. Тот на секунду замешкался и взял его. Жду вас завтра в полдень, сказала королева. Возле замка есть хороший постоялый двор. Там вас ждут две комнаты. Плата за них внесена с казны. Это мой небольшой подарок на сегодня. Отдохните, а завтра озвучите свое решение. Спасибо, ваше величество. Тион поклонился, и я тоже клюнул носом. Ты это видел? Шепнул я Тиону, когда мы покинули тронный зал. Что? Спросил он. Хрень всеведения. Что? Покосился на меня воин. Красный шар. Это что вообще было? Обычный артефакт в руках обычного колдуна. Пожал плечами Тион. И тебя это даже не удивило? А что тут такого? В своей жизни мне приходилось сталкиваться с магией пострашнее. С магией? Я резко остановился на крыльце замка, что сопровождающие нас стражники чуть не врезались в меня. Я посмотрел на них с недовольством и проворчал. Спасибо, дальше мы сами дорогу найдем. Но королева просила проводить вас до постоялого двора, возразил один из них. Это лишнее, прошипел я. Крыша этой гостиницы видна уже отсюда. Стражники нехотя развернулись и побрели назад, а я вновь переключился на Тиона. Почему ты не сказал мне, что в этом мире есть магия, а в твоем разве ее нет? Удивился тот. Нет, а если и есть, то я с ней никогда не сталкивался. Есть и есть. Ты что так завелся? Помотал головой Тион. Что это меняет? Все. Мы можем достать какую-нибудь волшебную хрень и крошить врагов, воскрешать мертвых и превращать песок в золото. Не все так просто, прищурился Тион. Мироздание стремится к постоянству. Если мертвец оживает, значит где-то кто-то должен умереть. Если ты получаешь богатство, значит кто-то разорился. Сами по себе артефакты ничего не дают простым смертным. Магия доступна лишь потомственным колдунам и ведьмам. А их осталось очень мало. Большинство из них находится на службе у монархов, но некоторые перешли на темную сторону и живут изгоями в лесах Видии или на полуострове рыбаков. Эх, плюнул я, только в сказку поверил, а ты меня об серую действительность мордой. Перед нами нарисовался постоялый двор. Огромный бревенчатый двухэтажный дом с черепичной крышей выглядел внушительно, будто обитель Кощея. Дремучего леса только рядом не хватало. У коновязи переминались разномастные лошаденки. Мы вошли внутрь. На первом этаже располагалась таверна. Переполненный зал гудел и веселился. Праздные путники и случайно забредшие работяги пропивали свои последние монеты. В воздухе витал запах жареной рыбы, свежеиспеченного хлеба и кислого пива. Масляные лампады бросали пляшущие тени на истерзанные царапинами дубовые столы. Их потемневшая от времени поверхность повидала немало людских пороков. За барной стойкой суетился толстячок с красным как перезрелый редис лицом. Он еле успевал наполнять кувшины ромом и пивом. Популярное местечко, и это еще не вечер. Чем годливее клубишник, тем больше в нем завсегдатаев. Миры разные, а пивнушки одинаковые. Захмелевшие воины с азартом рубились в кости, обжимались с путанами и щипали за зад пышногрудую официантку. Та шныряла между столиками и, повизгивая, виляла телесами, обтянутыми платьем из белой чуть прозрачной ткани. Огромное декольте на черной шнуровке притягивало взгляды посетителей и позволяло ее хозяйке ощущать себя королевой постоялого двора. Мы еле нашли свободный стол в дальнем углу и расположились за ним. Трактирные путаны сразу заприметили нас и взяли в оборот. Две сочные девицы, с вываливающимися из укороченного корсета грудями и колыхающимися ляжками, и сполосованными крупной сеткой голгот, резво вспорхнули к нам на колени. «Господа не хотят угостить дам вином?» — кокетливо пропела та, что примостилась у Тиона. Ее моложавое лицо уже покрылось бороздками ранних морщин. Праздная жизнь давала о себе знать. Тион ссадил девицу и вежливо ответил. «Дамы, прошу простить меня, но мы с другом хотели бы побыть вдвоем». Девицы фыркнули и скрылись в пучине зала в поисках свежего мяса. «Ты зачем их выгнал?» — буркнул я. «Это же путаны!» — развел руками Тион. «Ну и что? Я не такой старый, как ты. «У меня бабы с прошлой жизни не было, им платить надо», — ехидно прищурился воин. «У тебя есть деньги, королева же тебе дала аванс. Сколько там? 300 золотых. Сколько? Это не наши деньги, ловчий, их надо вернуть. Да знаю я, мы возьмем оттуда немного в долг, отметим нашу с тобой свободу и выпьем, наконец, вместе». «Хорошо», — пробормотал ассасин. «Возьмем, только немного. Одной золотой монеты вполне хватит, чтобы купить еду и выпивку». К нам поплыла улыбающаяся официантка. «Что желают господа?» Тион поскреб щетину на щеке, на несколько секунд задумался и проговорил. «Окорок жареный на вертеле с приправой из лесного щавеля, грибы запеченные в сливках с чесноком, соленого осетра с маринованным луком и кувшин лучшего пива. А ты что будешь?» Повернулся он ко мне, чуть не подавившись слюной. Я пробормотал. «Мне то же самое, только кувшин побольше». Официантка скрылась и через минуту принесла два кувшина холодного пива. Мы разлили его по массивным деревянным кружкам с резными ручками, чокнулись и пригубили, хлебный аромат с горчинкой солода так и таял во рту. Напиток богов. Или пиво здесь отменное, или я просто так по нему соскучился. Я не смог остановиться, пока залпом не прикончил огромную кружку. Сколько в ней, не знаю, литр почти, наверное. А во, Тион поднял на меня бровь. Смотри, не лопни. «Куда столько лезет за раз? Я же говорю», — фыркнул я. «Я молодой, тебе не понять. Да и я не слишком старый», — чуть погрустнев добавил ассасин. «Шестой десяток всего. Рановато ты ушел из большого секса», — оскалился я. «Чего?» «Я говорю, с бабами рановато завязал». «Я не завязывал», — недовольно буркнул Тион. «Красоты в борделе не ищут. А тебе для этого красота нужна?» — продолжал я его донимать. «Не знаю», — вздохнул Тион. «У меня никогда не было жены. С моей профессией это было невозможно и опасно, для нее опасно, а ты, что я, был женат, был». Я сжал кулаки так, что побелели костяшки. «И где она?» Тион с интересом уставился на меня. «Ее нет в живых, прости я, все». Я стукнул кулаком по столу. «Сменим тему». Я почувствовал, как краснеет мое лицо. Может, алкоголь прилил к голове, а может, не хочу вспоминать. «Что будем делать с Дионисом?» — спросил я, понизив голос. «Ничего», — пожал плечами Тион. «Пусть живет, не хочется быть пешкой в политических играх монархов». «Согласен, но ты не думал, что королева так просто нас не отпустит. Мы знаем слишком много». «Думал?» Тион подсел чуть ближе и незаметно кивнул в сторону. «За тем столиком у окна сидят двое. Тише, ты, не оглядывайся. Они не пьют, в кости не играют. Сидят, ковыляют вилкой непонятный салат с тех пор, как мы пришли. За нами следят?» — спросил я. «Зачем тогда было вообще нас отпускать? Такое щекотливое задание, как убийство короля, нельзя заставить выполнить. Мы должны сами на него согласиться. Если решим сбежать, скорее всего, эти двое должны нас убить. Королева настолько уверена в них, что послала убить бывалого ассасина и его ученика, всего двоих воинов». «Я уверен», — прошептал Тион, — «они не одни. Где-нибудь в подворотне ждут еще несколько. Что предлагаешь?» «Ничего, будем вести себя как обычно, переночуем в своих комнатах, а утром отправимся в замок и еще раз поговорим с королевой, вернем ей деньги». «Согласен», — хлопнул я его по плечу. «А сейчас давай отдыхать, эй», — махнул я официантке. «Еще кувшин такого же пива». На середину зала вышел трактирный музыкант. Он меланхолично щипал струны лютни и завывал тягучую балладу. «Фух, будто кота тянет за усы. Мы с Тионом прикончили третий кувшин пива, и душа хотела праздника». Я подошел к артисту и протянул ему целый золотой. «О чем я только думал, это же не наши деньги. Сыграй, дружище, что-нибудь веселое, а свои баллады оставь для похорон прабабушки». Музыкант схватил монету и, не переставая кланяться, бормотал. «Чего желает господин?» — подскочил музыкант. «Что сыграть? Какую песню вы любите?» «Владимирский централ». «Что? Шучу, играй что знаешь, только веселое». «Да, господин». Музыкант ударил по струнам, и мажорные аккорды разнесли по залу веселый ритм. Я вернулся к столику, но он оказался пустым. «Черт, где Тион?» Я огляделся. «Нет». Старик втиснулся в самую гущу игроков в кости и с жаром делал ставки. Под восторженные крики толпы он тряс в роговом стакане кубики и швырял их по затертому столу. Я поспешил к игрокам и, схватив Тиона за рукав, прошипел ему на ухо. «Ты что творишь, старый хрыч? Это не наши деньги». «Не ругайся, ловчий», — заплетающийся язык еле выговорил мое имя. «Сейчас мне точно должно повезти. Я уверен, еще две ставки и я верну свое, и даже больше». «Что? Ты уже успел проиграть деньги? Сколько? Не кипятись, друг, всего-то пару-тройку золотых. Все. Я схватил Тиона и выволок его из-за стола. Ты пьян? Пошли спать. Игроки недовольно загудели. У них из-под носа увели хорошую жертву. Пьяный азартный игрок, желанная добыча для местных шулеров. Да отпусти ты меня, брыкался Тион. Я сам могу идти. Мы поднялись на второй этаж, а вот и наши комнаты. Спать будем вместе, заявил Тион. Я снял его руку с моей шеи. Ты что удумал, извращенец? Вот почему девка тебе не по нраву? Не знаю, про что ты, а спать в одной комнате безопаснее. Язык ассасина заплетался, но логика работала. Если за нами следят, ик, пусть думают, что мы по разным комнатам. Если что, ик, вдвоем отбиваться сподручнее, и застать врасплох двоих труднее. А, согласен, я отпер массивную потемневшую от времени дубовую дверь и затащил друга внутрь, заперся изнутри на скрипучий засов и сказал: давай жребий бросим, кто на кровати спать будет, а кто на полу. Хаэр-хаэр-эр, в ответ услышал богатырский храп, от которого содрогалось распростертое на кровати тело. Я еще немного постоял в нерешительности, помялся, ощупывая холодный пол. А пофиг, один раз не Костюшкин Стас завалился на кровать рядом с Тионом и, отвернувшись в противоположную сторону, закрыл глаза, в голове крутились карусельки. Выпил-то вроде не так много, а внахлобучило нормально, отвык, наверное, от алкоголя. Тук-тук, кто-то не смел постучал в дверь. Я насторожился и прислушался. Черт, кого еще бес принес? Тук-тук, звук повторился. Вскочил с кровати и рефлекторно ощупал пояс. Ножа на НМ нет. Блин, забыл, что без оружия. Я схватил за ножку массивный дубовый табурет и подошел к двери. Попробовал осторожно отодвинуть засов, но тот предательски лязгнул так, что мог разбудить мертвого. Тион лишь всхрапнул громче и перевернулся на другой бок. Ну с богом. Одной рукой я занес над головой табурета, второй резко распахнул дверь. То, что я там увидел, совсем этого не ожидал. В дверном проеме, опершись о косяк и чуть выгнув спину, стояла подвыпившая девица с распущенными ярко-рыжими волосами. Под полураспахнутым легким шелковым халатом просвечивали набухшие соски. Тонкий поясок прижимал к упругим бедрам, готовые вот-вот разойтись полы халата. Они едва прикрывали плоский животик. Взгляд мой невольно опустился ниже. Кроме халата на девушке ничего не было. Она прикусила нижнюю губу и провела ладонью по моей щеке. Господин не желает скоротать вечер с прекрасной дамой. Если бы я не видел ее раньше внизу в зале, то принял бы за богиню. На пьяную голову путана показалась нимфой. Сколько? Спросил я в лоб. Мы договоримся. Улыбнулась рыжая и втолкнула меня внутрь. Глава 7. Ор безмозглых петухов резанул по ушам. Я вскочил с кровати и огляделся. Утреннее солнце уже втиснуло свои лучи в мутное оконце. Голова гудела от вчерашней попойки. Я протер глаза и огляделся. В комнате я был один. Черт, где Тион? Только я об этом подумал, как дверь распахнулась и на пороге появился ассасин с полотенцем на плече. А-а-а, проснулся. Виновато улыбнулся воин. У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Давай с плохой, буркнул я, потирая виски. От нашего аванса осталось чуть больше половины. Что, ты проиграл все деньги? Прости, ловчий, с этим недугом я живу всю жизнь. Игра на деньги – мое проклятие. Тион вздохнул и, подумав, добавил: ну не мог вчера я столько проиграть. Ты прав, ты меня тоже прости. Ко мне вчера заходила гостья. Сколько ты ей заплатил? Встрепенулся Тион. Не помню. Наверное, она прихватила лишнего. Надо трактирщика тряхнуть, найти эту рыжую. Если она оттяпала куш, ее сейчас и след простыл. Я сам виноват, расслабился вчера. На меня это не похоже. На меня тоже, пожал я плечами. Может, в пиво, что намешали? Ага, глупости и праздности. Дорвались до свободы и забыли, что истинной свободы не бывает. Настоящий воин всегда начеку. Только смерть дает ему свободу. А вторая новость, напомнил я, теперь у нас есть работа. Ухмыльнулся ассасин. Какая? Я удивленно на него уставился. Мы отправляемся в Граберг, чтобы убить короля Диониса. Ты же не хотел, а как ты думаешь возвращать аванс в королевскую казну? Можно другим способом заработать. На это уйдет год, не меньше, боюсь, Агата не станет столько ждать. Вот стерва, плюнул я, все продумала. Не вешай нос, парень, может, оно и к лучшему. Может, судьба готовила тебя именно к этому. Добро пожаловать в орден ассасинов, сынок. Чему смогу, научу. Иди окунись, во дворе бочка. Я попал в этот мир рабом, потом стал гладиатором, а теперь наемным убийцей. Если и дальше так пойдет, кем я стану в будущем? Наверное, демоном. Страшное дело, карьера. Я рада, что вы приняли мое предложение. Агата сверкнула хищной улыбкой. Камтур Элиатрас скажет вам подробно свой план. Если сделаете все правильно, то сможете без труда втереться в доверие к королю. А дальше все будет зависеть от вас. Но я в вас верю, я знаю, на что способны ассасины. Вы должны помнить, что делаете это не только ради денег, но и ради простого народа. Купеческая гильдия не должна пасть. Вы спасете много жизней и сохраните благосостояние подданных Апларии, Таниса и других королевств. Спасибо, Ваше Величество, за оказанное доверие. Когда мы можем отправляться в путь? С вами пойдет мой человек, сказала Агата. Простите, Ваше Величество, но чем меньше нас будет, тем меньше внимания мы привлечем. Он вам не помешает, он будет наблюдать со стороны. Я должна быть уверена, что вы выполните свое обещание. Агата махнула рукой, стражники распахнули дверь тронного зала, и в проеме показалась знакомая фигура великана. Мы с Тионом застыли от удивления. «Я думаю, вы знакомы с моим гвардейцем», — улыбалась королева, — «и представлять вас не надо». После боя на арене он решил вернуться в строй и вновь послужить своей королеве. «Это мой самый надежный и преданный воин, он служил еще моему отцу». Тяжелые шаги гвардейца отдавали гулким стуком по каменному полу. К нам подошел Верзила со шрамом на носу и перевязанной ключицей. «Калин», — обратилась к нему Агата, — «это твои спутники, надеюсь, вы поладите», — бородач насупился и прорычал. «Да, моя королева, твою мать, вот так подстава, мой злейший враг на смертельном задании будет прикрывать мне спину». «Что ты задумала, Агата? Эх, и зачем я только на это все согласился? Зря я не добил этого медведя. Уже два раза. Ну ничего, надеюсь, в третий раз не оплошаю. Добрая у меня душа, нельзя здесь так. Выбирайте, господин». Королевский конюх вывел из темноты конюшни несколько гнедых лошадей. Все как на подбор, статные и откормленные. Под лоснящейся на солнце шкурой перекатывались бугры мышц. Тион похлопал жеребца с черной гривой и немного безумными глазами. «Это будет мой», — седлая его, — кивнул он конюху, и повернулся ко мне. «Ну что, выбрал?» «Я». «Пока нет». «Ты что?» — Тион уставился на меня с хитрым прищуром. «Лошадей боишься?» «Я?» «С чего ты взял?» «Ну так подойди ближе, погладь кого выберешь, путь предстоит долгий, коня не на день берем». «Не ори так на весь двор», — прошипел я. «Хочешь, чтобы все сбежались на это посмотреть? Ща подойду и выберу». Я вытер вспотевшие ладони о штаны и шагнул к гривастым хвостатым копытным монстрам. С детства не любил лошадей, и они, наверное, меня тоже. «Господин, ловчий», видя мое замешательство, ко мне приблизился седобородый конюх. «Я могу помочь вам с выбором, я их лично вырастил и знаю как своих детей. Какой характер лошади вы предпочитаете? Чтобы сама рвалась вперед, или более спокойную, но ее придется понукать, или что-то среднее, чтобы не кусалась», — ответил я. «Такую можно?» — конюх сумел сдержать улыбку. «Они все такие, господин, выбирайте», — легко сказать, «выбирайте». «А если мне с ними даже стоять не очень, то никогда и никого в жизни не боялся, ни людей, ни собак, волков, ни прочей мышинно-тараканьей и хищной живности, а лошадей почему-то опасаюсь, морды у них какие-то коварные, будто что-то задумали, и носы мокрые». Я приблизился к кобыле с золотистым отливом шкуры и ткнул на нее пальцем. «Эту седлайте, мне она показалась наименее кровожадной». «Хороший выбор, господин ловчий», — всплеснул руками конюх. «Это смирная и очень выносливая лошадь. Я снаряжу и через несколько минут сможете ее забрать. Мне бы еще научиться на ней ездить». «А в этом нет ничего сложного», — конюх подергал уздечку. «Вот так поворачивать, так останавливать. Держите ноги в стременах, но не глубоко, если вдруг упадете, чтобы нога выскочила. Захотите перейти в галоп, ударьте пятками в бока, а там держитесь и в такт ногами помогайте. Сами поймете, когда прокатитесь. Лошадки у меня обученные, с ними ребенок справится». Я ждал, пока конюх водрузит на мою златовласку седло, и мысленно готовился к одному из самых смелых поступков в своей жизни – оседлать свою первую лошадь. 40 лет прожил, а в седле ни разу не сидел. Во рту немного пересохло, я так не волновался даже перед своим первым убийством. Как сейчас помню эту мерзкую рожу. Я ждал его в подъезде и полоснул по горлу бритвой. Удар тогда получился не слишком умелым, и я искромсал всю шею, прежде чем добрался до сонной артерии. Благо жертва была пьяна вдрызг. Он отмечал освобождение из СИЗа, Суд не смог собрать достаточно доказательств вины и отпустил подозреваемого. Не повезло ему, сидел бы в тюрьме, остался бы жив. Готово. Седобородый с довольным видом привел к нам двух оседланных лошадей. Помочь в седло сесть? Тион положил мне на плечо руку. Не надо, буркнул я. Видел я много раз, как это делается, в кино, конечно. Я глубоко вздохнул, схватился за луку седла, вставил ногу в стремя и раз. Фу, вроде живой и сижу в седле. 100 потов сошло. Кстати о поте. Надо одежду сменить. Наше совсем рванье. Королева дала на командировочные расходы еще 100 золотых. Одежду надо прикупить да оружием обзавестись.